колечко в воду обронить, долго каяться, а тебя любить только мается. У беды глаза зеленые не простят, не пощадят, с головой иду склоненную, виноваты прячут взгляд. Какую выдумал, и за что мне эта боль? Не гадал, просто вышло так, по судьбе, не по злобе, но не мной рубашка вышита, что так нравится тебе. Нельзя мне даже облакам плыть по небу над тобой. Нашу пору мы не встретились, свадьбы сыграны давно. Для тебя мне лишней третьей быть навеки суждено. Ночи, ночи раскаленные, сон травою шелестит. Глаза зеленые, неотступные глядят, колечко воду обронить, долго каяться, тебя любить только маяться. Oh,